И все-таки какая-то несломленность, таившаяся в напряжении лица, в запавших сумрачных глазах, ни разу прямо не глянувших на обер-лейтенанта, остановили внимание Штигля. И он тотчас с некоторым даже удовольствием отметил, как бы засек Захара, его глаза и лицо в памяти, и с неделю к нему присматривался. Затем однажды вечером Захара привели к только что поужинавшему обер-лейтенанту. Уютно устроившись в кресле, Штигель с удовольствием курил, поглядывая на стоявшего у дверей Захара. Он отослал солдат, но на столе под аккуратно сложенной газетой лежал браунинг. Успокаивающе темнела рукоятка с насечкой. Переводчик, лысеющий студент из Кёльна, был слегка пьян, и обер-лейтенант к этому уже привык. У них в какой-то мере давно уже сложились дружеские отношения, и на это имелись свои причины, о которых ни обер-лейтенанту, ни его переводчику просто-напросто не хотелось бы рассуждать с кем бы то ни было. Переводчик со странной веселостью в лице повернулся к Захару. Ему давно надоело разговаривать с этими забитыми, истощенными людьми. Первое же испытание срывало с них культурный слой, и оставалась первооснова животного, желание выжить, подбирать из грязи корм, лизать руку господина с плеткой. Сквозь легкие винные пары переводчику приятно грезился иной мир, иные категории. И Захар Дерюгин в прозрении ненависти понимал блаженное состояние этого от чувства собственной значимости и безопасности на данный момент пьяненького, сравнительно хорошо устроившегося жить парня. Сколько он их перевидал за время плена, но все они были для него на одно лицо. Вот и сейчас ему казалось, что он уже где-то раньше видел этого переводчика, и что обер-лейтенант ему уже знаком. Это чувство помогало ему, усталость после каторжного дня тоже помогала. Он стоял сейчас как бы в полусне, со свинцово затекшими, словно вросшими в пол ногами. Так было легче стоять. Какими-то неясными тенями обозначались перед ним немцы. Когда переводчик, уже начиная сердиться, возвысил голос, Захар разобрал его вопрос, показавшийся ему до того пустым, ненужным, что он, если бы мог рассмеяться, сделал бы это. «Да кто же я?» — переспросил он с досадой. «Человек вот кто!» Улыбка яснее проступила на лице переводчика. Он с неприкрытой иронией взглянул на обер-лейтенанта. «Вот вам ваша страсть коллекционировать этот вид. Скучная работа. Все они считают себя тем же высшим подвидом, что и мы с вами. Но, барон, так уж и устроен мир». Переводчик вливал в свою речь и талику яда, и талику меда, иногда применяя прием слегка вроде бы невзначай, притронуться к самому уязвимому в собеседнике. «Барон! Господин барон!» — подумал переводчик, отмечая про себя, как встрепенулся обер-лейтенант, подобно старому рысаку, почуявшему во сне призывный звук боевой трубы, хотя захеревшая баронская ветвь Штиглей давно стала фикцией. Ни поместья, ни денег, одна геральдика да гербы, рычащая львиная пасть, клыки и алый бархат. Переводчик, прекрасно об этом знавший, наслаждался действием, вызванным всего одним коротеньким словом, и почти забыл о пленном. Он был даже неприятно удивлен, когда обер-лейтенант напомнил ему о деле. «Природа интересна в любом проявлении», — сказал обер-лейтенант.